Глава 13. Я уселась в кресло и велела себе выбросить из головы все, кроме работы. Сроки сдачи книги никто не отменял, да и голову нужно было привести в порядок. Как ни странно, описывать страхи выдуманных персонажей помогало мне отвлечься от собственных. 2 часа, пока дождь стучал по жестяной крыше, я стучала по клавиатуре, провалившись в свой внутренний творческий колодец. Термин из книги Джулии Кэмерон «Путь художника». Так Джулия называет запасы творческой энергии, нужной художнику для работы. За их пополнением ему постоянно нужно следить. Я обожала это чувство. Столь редкое, столь и драгоценное. Дни, когда пальцы летали, не поспевая за разыгрывающимся в моем воображении спектаклем, случались издалека и отстояли далеко друг от друга. На 2 часа это время снова пришло. Само собой, разобраться, хорошо ли вышло, было невозможно. Надо перечитать через пару недель, но надеяться стоило. Колодец уже почти иссяк, когда в дверь постучали, одним рывком вернув меня к действительности, заставив снова застучать мое сердце. «Кто там?» — сказала я несколько враждебно. «Бет, это я. Открывай», — ответила из-за двери Виола. Я положила стопку бумаги, исписанную подающими надежды словами, в верхний ящик стола. Заперла ящик маленьким ключом. Положила ключ в карман и подошла к двери. Я отперла дверь. И когда распахнула ее и увидела Виолу, что-то во мне сломалось. Вместо стоявшей под дождем Виолы, съехавшей на бок, как бывало, шляпе, на меня смотрел Трэвис Уокер. Ничем не выдающиеся черты смазаны. Серебряная сережка поблескивает на непонятно откуда взявшемся свету. Я охнула, зажмурилась, и стоило мне закричать и практически лишиться чувств, видение исчезло, будто лопнуло. В поле зрения вернулась Виола вместе со шляпой. «Что за чертовщина?» — сказала Виола, протискиваясь внутрь. «Ты в порядке?» Моя ладонь, как оказалось, была прижата ко рту. «Черт, это плохо! Соберись! Соберись!» «Все нормально, прости, мне показалось, там что-то есть». «Что?» «Ничего». Я закрыла дверь, надеясь, что Виоле не слышно, как стучит сердце у меня в груди. Попробовала выровнять голос. «Что происходит?» «Какая-то непонятная хрень. Сейчас расскажу». «Прекрасно. Чья-то чужая хрень». «Давай». Виола знала, где спрятан виски. Она достала бутылку со стопкой из нижнего ящика стола и налила себе порцию. Мне предлагать не стала. На нее не похоже. «Ух», — сказала она, опустошив стопку и села. Снова взяла бутылку, но не стала наливать, а поставила себе на колени, придерживая рукой. Я села на свое место. «Ты в порядке?» «Не уверена. Бет, я вся издергана. Что за хрень происходит в моем городе?» «А что еще стряслось с утра?» «И слишком много всего, и слишком мало». Я кивнула. Виола не станет ничего скрывать. «Это девочки», — продолжила она после паузы. «Они так и не заговорили, но зато за ними приехал отец». «Что-что?» Я выпрямилась. «Что еще за отец?» «Его зовут Текс Саузерн». «Это настоящее имя?» «Он так сказал. Документы у него были». «И что случилось? Ты явно не в восторге». «Он пришел в город, искал Грила. Чтобы сообщить, что девочки пропали, он шел по следу, а тот ведет сюда». Грил задал ему кучу вопросов и отдал девочек. Я не в курсе, что Грил спрашивал и как понял, что они с ним будут в безопасности. Он сказал, что потом мне все объяснит. «Значит, они уехали?» — спросила я. «А как же социальные службы?» «Ребята оттуда даже не успели выехать из Джуна. Теперь, когда объявился отец, они и заморачиваться не будут». «Но ведь девочки не разговаривают. Им помощь нужна?» Виола нахмурилась. «Бет, я не спорю, но так это не делается». «Так что не делается? Так не заботиться, чтобы у детей все было в порядке?» «Нет, меня это не устраивает». Виола налила в стопку еще виски, посмотрела на меня. «Придется смириться, нам всем придется». «Погоди, он пришел в город, откуда он?» «Он коренной житель, из деревни неподалеку отсюда». «Тлинкит?» — сказала я. «Да». Я замолчала. «Наш мир — такая хрупкая штука». «Виола, я спрашиваю только потому, что все должно быть сделано правильно. Энни, конечно, тлинкитка, но Мэри-то нет. Как так?» Виола медленно кивнула. «Разумеется, этот вопрос сразу встает. Похоже, ответами Текса Грилл был доволен». «Это вообще законно?» «Если они его дочери, тогда да». «Ты видела их вместе?» «Да, кажется, поначалу они боялись, что влипли, но затем, увидев его, обрадовались. Я слышала, как Грилл спросил их, точно ли Текс их отец, и обе кивнули». «Грилл его спрашивал, почему девочки не разговаривают?» «Не при мне». Я задумалась. Жаль, что я не видела Текса. «Он выглядел нормальным?» Виола пожала плечами. «Здоровый мужик». «Ладно, как они с Грилом объясняют, отчего девочки заблудились в лесу?» «Между нами и деревней оползень, и неширокое русло реки. Решили, что девочки заблудились, когда вышли проверить капканы». «Это меня насторожило». «Капканы?» «Точно». Я рассказала, что еще видела у Лейна в доме, на этот раз остановившись поподробнее на капканах и задней комнате. Виола напряженно слушала, взгляд ее становился все спокойнее. Пока я говорила, до меня дошло ровно то же, что Виола произнесла вслух. «Это все из-за оползня», — сказала она. Он запустил цепную реакцию. «Да, но еще...» «Знаю, еще труп. Если у девочек правда все хорошо, самая важная проблема — это труп». Виола наклонилась вперед, придерживая бутылку на колене. «Что, если девочки что-то видели в лесу? Что, если они знают что-то про умершую?» «Не сомневаюсь, что Грилл об этом подумал». «Не уверена», — заметила Виола. «Вообще не уверена». «Можешь его спросить?» «Могу и спрошу». Виола помолчала. «Но они не были ранены, у обеих нет никаких телесных повреждений». Я задумалась на целую минуту, затем взяла бутылку у Виолы, нашла свою рюмку, налила. Я редко пила, но сейчас глоток виски не помешал бы, да еще и Трэвис привиделся. Я постаралась выбросить его из головы. «Неужели я так странно себя чувствую, потому что одна из девочек белая? Неужели я такой человек?» — наконец сказала я. Виола медленно покачала головой. «Мне так не кажется. Про себя я тоже так думала. И в итоге осознала, что если бы он был белым и забирал Энни, я чувствовала бы то же самое». Мне стало стыдно от нахлынувшего облегчения. «Да, от такой мысли я бы тоже забеспокоилась. Я не была расисткой. Скорее... излишне чувствительный к вопросам расы». «А кто их мама?» — спросила я. «Давно исчезла, все, что сказал Грилл». «Бог мой, может, это ее труп?» «Не сомневаюсь, что Грилл и это проверяет». Звучало логично. Мысленно я уже раскрыла дело. Все ответы найдены. Ну, почти. Мы пока не знали, кто и зачем убил женщину. Наверняка в этом замешан Текс. Но я не могла понять, как именно, и Лейн тоже. Как только все выяснится, девочки заговорят. Я не сомневалась, что счастливая развязка близка. Еще бы, я это все обсуждала с Орином. Он ищет что-нибудь, что пролило бы свет на это дело. Это хорошо, даже очень. Лучше Орина никого нет. Чем он занимался? Я и раньше задавала Виоле этот вопрос, но она ни разу не ответила. Виола подняла бровь. «Если я расскажу, придется тебя пристрелить». Она похлопала по висевшей на бедре кобуре с пистолетом. «Я, конечно, не считала, что Виола станет в меня стрелять, но мы не настолько давно знали друг друга, чтобы быть уверенной на все 100. Можно было бесконечно пережевывать известные факты и подробности, но в итоге неважно, что я думала, неважно, раскрыла ли я дело в своих мечтах, Все решал Грил. Девочки, по-видимому, были теперь в безопасности. И это главное. Ну и не стоит забывать, что у меня было полно своих проблем, и я не собиралась впускать Трэвиса Уокера в свою новую жизнь. Я налила еще виски.